Глава 12. Последние дни. Магистр? Эльф хитро прищурился, когда мы встретились на пороге его дома. Ваша квалификация поразила меня в очередной раз. Да? Я принял приглашение и зашел в дом, удивившись, что меня встречал сам хозяин. Элегантное, но в то же время такое сложное решение. Скажите, чем зачарованы те сети, которыми вы остановили големов? Он наклонился ко мне ближе и едва не шептал. Впервые за 200 лет совет был в подобном бешенстве после побега вашей жены. Пропала она, карета, 2 магистра, а отловленный раб-кучер ничего внятного не мог сказать, лишь лепетал, что их карету остановил раб, грохотом и пламенем убил магов и выгнал его прочь. Раба, конечно же, казнили, когда поняли, что от него ничего не добиться, но сейчас над вашей персоной сгустились тучи, по следу пущено много хороших ищеек, так что на вашем месте я бы не появлялся так открыто на улицах. Тела и карету они не найдут, с полной уверенностью сказал я, и это от него не укрылось. Максимум лошадей, но не думаю, что им это сильно поможет. Просто советую быть внимательным. Эльф пожал плечами и задал неожиданный вопрос. Хотелось бы обсудить с вами стоимость смолы, которая у вас осталась. Мы вошли в знакомую по прошлым визитам комнату и только удобно устроившись в кресле, я ответил. Зачем вам еще? Вы ведь сейчас моложе меня. О, мой юный друг! Эльф тонко улыбнулся. Если бы вы знали, какие дома обратились недавно ко мне с просьбой о выделении им этого ингредиента. К вам, поскольку все теперь крутится только вокруг вашей персоны, поинтересовался я, понимая, что эльф просто использует меня в своих целях. Это было не совсем приятно осознавать, но с другой стороны, наши цели пока совпадали, и мне это не мешало. Он, к сожалению, понял истинную подоплеку вопроса и осторожно отметил. «Вас это как-то смущает? Помню, при обсуждении планов вы не собирались занимать место в совете, лишь хотели сменить его состав». «Все верно, расслабьтесь, Эрдел», – успокоил его я. «И если вы встанете во главе нового совета, я буду только рад. Так что у меня есть для вас другое предложение, более заманчивое». Эльф превратился в само внимание. «Не раскрою никаких секретов. Думаю, вы и так уже поняли, что я обладаю достаточным уровнем влияния среди гномов и людей, чтобы предлагать сделки на подобном уровне». Эрдел склонил голову. «Если все пойдет согласно нашим планам, и я буду уверен, что мне или тем, кого я защищаю, не будет угрожать со стороны нового совета опасность, то я готов рассмотреть поставки смолы вам на постоянной основе». Эльф онемел и осторожно произнес. «Но сейчас у нас и так есть постоянные поставки и весьма качественного товара». И я пожал плечами. Не знаю, что еще у них за каналы, но, насколько я помнил, моя дань была самой большей частью из них. Можете проверить, и мы вернемся позже к этому разговору. Конечно, но мне хотелось бы услышать само предложение. Он образно взмахнул рукой, пока я только услышал, что вы можете дать нам. От вас же я хочу получать магические приборы, подобные тому, что используется у вас в быту. К тому же мне понадобятся кристаллы, чтобы поддерживать их работоспособность. «Зачем вам это?» – удивился он. «Вы ведь сами в состоянии проделать подобные трансформации и без помощи дополнительных средств». «Я – да, а вот знатные люди или гномы – нет». И я открыто улыбнулся. «Поэтому, если я буду эксклюзивным поставщиком, то цену могу запросить такую, что мне не нужно будет искать покровителей среди сильных мира сего. Эльф задумчиво посмотрел на меня. Мне не очень нравится мысль, что нашими технологиями будут пользоваться полуживотные. Мой друг, смотрите на ситуацию шире. Удивился я его закостенилости. И если полуживотные, да и просто животные будут приносить вам деньги, не все ли равно, с кем из них сотрудничать? Я думал, вы более прогрессивных взглядов, чем маразматики из нынешнего совета. Я на многое смотрю проще. Не стал он спорить со мной, но это чересчур даже для меня. Тогда даю вам время подумать, и мы вернемся к этой теме. Я поднялся с кресла, давая понять, что разговор подошел к концу. Оповестите, когда все обдумаете. Договорились, магистр. Эльф проводил меня странным взглядом, оставшись в комнате один. Мессир, мой ученик, если можно так сказать про эльфа, который только и делал, что транжирил деньги направо и налево вместо учебы, едва завидев меня, бросился в ноги. Что случилось, Элтрил? Мне было немного не до него после разговора с другим эльфом, но пока я жил тут, не стоило портить отношений. Приходили два магистра с големами, расспрашивали, не видел ли я чего подозрительного на первой вечеринке, ведь на вторую, где все умерли, меня не позвали, к счастью, а еще они пристально рассматривали моих рабов. Эрдел был прав, нужно ускорить события, нахмурился я. Если совет засуетился, то нужно скорее покончить с големами и убираться отсюда, пока Ники окончательно на меня не разобиделась. Вспомнив о жене, я вспомнил и о своем желании убить совет. Правда, сейчас оно было не так остро, как тогда, когда я узнал о ребенке. Сейчас, когда Ники была в безопасности, все, что мне хотелось, быстрее закончить дела у эльфов и вернуться к ней. И я скучал, очень скучал, и той краткой встречи было весьма мало, чтобы заполнить пустоту, которая у меня образовалась от почти года одиночества. Что еще они хотели? И я вернулся в реальность, так как эльф едва не подпрыгивал возле меня. Искали раба по приметам, похожего на вас. После ответа он смутился, боясь глянуть мне в глаза. Элтрил, тебе нечего переживать. И я постарался его успокоить. Второе предательство мне было ни к чему. Ты ведь прекрасно знаешь, что я добиваюсь полной смены власти. Так что, конечно же, совет будет носом землю рыть в поисках меня. Не переживай. Как только мои планы осуществятся, ты станешь весьма влиятельным и богатым эльфом. Я никогда не забываю своих друзей. Правда? Мессир, я вам так признателен! В его глазах засветился щенячий восторг. Конечно, и вот тебе очередное тому доказательство. И я достал с пояса кошель полный монет и, не глядя, отсыпал оттуда золото в подставленные руки со словами. Запомни, мой друг, верность всегда вознаграждается, как, впрочем, и предательство. От моих слов он вздрогнул, но деньги принял, затем, старательно несмотря в лицо, умчался одеваться, бросив по пути рабу, чтобы заложил повозку. «Эй, раб, стой!» Я, погруженный в свои мысли, не сразу понял, что меня окликнули. Я так привык, что в рабских одеждах и с ошейником я становлюсь невидимкой для эльфов, так что когда меня на пути к Эрделу Эртурсу остановили два мага, то я не сразу понял, что обращаются они ко мне. «Раб!» Меня нехило так приложило лицом о землю от удара сзади чем-то тяжелым, видимо, с помощью магии. Так что, когда я поднялся, дружелюбием от меня и не пахло. Два мага смирили меня взглядом, и один из них сказал. «Идешь с нами, ты похож на разыскиваемого преступника, нам нужно будет показать тебя магистру». «Но, хозяин, я попытался отмазаться, Он будет против, что я задержался. Это не наши проблемы. В городе со вчерашнего дня ввели комендантский час. А ты мало того, что похож на разыскиваемого, так еще и ходишь в неположенное время. Я человек подневольный. Мне приказали, я пошел. Старательно вытаскивая обрез, не поворачиваясь к магам стороной, где было видно, что у меня в руках. «Поговори!» Договорить фразу он не успел, поскольку тяжелые вольфрамовые пули оставили после себя лишь опавшие тела и лужи крови, которые сразу стали образовываться под мертвыми магами. Воровато оглядевшись по сторонам, я скрыл следы преступления, решив больше так откровенно не светиться. Похоже, в среди эльфов и правда закипела свара, поскольку кругом все напоминало бурлящий котел страстей. Каждый день кого-то арестовывали, кто-то пропадал, а рабов так и вообще на улицах теперь было трудно встретить. Все в основном сидели по домам, боясь высунуть нос наружу. Если кого и выпускали хозяева, то они старались двигаться быстро и перебежками, испуганно озираясь по сторонам. Я только потому и решил пойти к эльфу в таком виде, чтобы самому убедиться в происходящем. Убедился, так что желание повторять навсегда отпало. В дом к эльфу меня впустили с трудом. Пришлось притвориться, что меня послал к нему хозяин. Слугам сразу приказали выйти из комнаты, когда магистр увидел, с кем имеет дело, а я тут же достал из сумки нормальную одежду и стал переодеваться, не стесняясь его. «Опять меня поражаете?» Глава дома покачал головой, видя, с какой скоростью вещи раба исчезают в сумке. «Не боитесь ходить по улицам в таком виде?» «Не мне нужно бояться», – холодно ответил я. «Что за комендантский час? В честь чего?» «Ваша смола привлекла на нашу сторону еще некоторые дома, так что игнорировать подобное совет просто не смог». Его взгляд был холоден. «Так что под маркой поиска беглого раба эльфам запретили встречаться и организовывать частные посиделки, особенно по вечерам». «Это наоборот, только разозлило всех?» Проницательно спросил я. «Верно», – эльф удивился. «Такого никогда не было, и чем больше эти маразматики из совета пытаются всех успокоить, тем больше поднимается волна негодования. Маги – свободолюбивый народ, так что запреты не для нас». «Что насчет моего предложения?» – поинтересовался я. «Готов обговорить условия». Он тут же переключился на деловой тон. «Вы оказались правы. Один из основных каналов поставки смолы внезапно просто пропал. Телепорт туда больше не работает, и магистры просто в ярости. Они не отошли от одного унижения с бегством наложницы, как теперь еще и это». «Я всегда держу свое слово». Эльф внимательно на меня посмотрел. «Ваши предложения, магистр?» «Во-первых, мне нужно место, где хранят големов. Не стал я долго набивать себе цену. Всех големов, а не их часть. Ну и основное. Предлагаю каждый месяц по 10 стандартных бутылочек в обмен на приборы и кристаллы. Количество можем согласовать сейчас или позже с тем, кто возглавит совет. Вы уполномочены вести такие переговоры? Или мне нужно будет дождаться такого эльфа?» Эрдел задумчиво посмотрел на меня. «Все никак не могу понять, кто вы, магистр? Простой человек, владеющий магией, что практически невозможно, или же нечто большее, скрывающееся под этой личиной? Ваша логика и поступки мне понятны, а вот ваша личность нет». «Так ли это важно, уважаемый магистр, если наши цели при этом совпадают? Пусть я тайна, но такая, которая выгодна нам обоим. Лично я вижу в вас больше разумности, чем у Вериса Ангола, так что, надеюсь, наши с вами отношения закончатся лучше, чем с ним». Эльф остро на меня посмотрел, но тему предательства не продолжил. «Хорошо, я пока не обладаю достаточными полномочиями обсуждать конкретные цены, но, надеюсь, в следующую встречу буду более подготовленным». «Что насчет хранения големов?» «Какие ваши цели на них?» Тут же поинтересовался он. «Вы должны понять, они наше самое совершенное оружие, и когда я стану главой совета, они понадобятся мне самому. Просто узнать их количество и слабости». Я постарался сказать это так, чтобы мой голос не дрогнул. «Вы знаете, что они представляют определенную проблему для меня, и я хотел бы с этим разобраться». «Но вы ведь их смогли остановить», – не понял он. «До сих пор лучшие исследователи не понимают, как такое возможно и что за заклятие лежит на сетях, которые в состоянии сдерживать механизмы. До вас этого никто и никогда не смог сделать». И если бы они знали, что не заклятие, а сами сети прерывают контроль, я думаю, они бы еще сильнее удивились, хмыкнул я про себя. «Это временная мера, которая меня не устраивает на перспективу. Хочу получить в свои руки что-то более существенное». «А если мы дадим гарантии, что их никогда не используют против вас и ваших друзей?» – вкрадчиво спросил он. «У меня много друзей, и как отделить тех, кому вы можете их посылать?» Задал я вопрос, который повис в воздухе. «В любом случае, мои требования вы теперь знаете, Верис. Дело за вами. Дадите свою карету, не хочется добираться обратно пешком». «Конечно, магистр». Эльф тут же поспешил отдать нужные распоряжения. «Я вас навещу через неделю. Хватит времени все устроить», – поинтересовался я, ловя испуганные взгляды слуг, когда они поняли, что пришедший ранее раб пропал, зато вместо него с хозяином разговаривает прекрасно одетый эльф в дорогущей одежде с золотыми украшениями на пальцах и груди. Их переглядывания между собой меня весьма позабавили, так что ответ эльфа я чуть было не прослушал. «Если мне потребуется больше времени, магистр, я обязательно вам сообщу». Довольный собой, я возвращался в дом Элтрила, раздумывая, получится ли у эльфа найти место хранения големов и как вообще я буду от них избавляться. В голову настойчиво лезли разные мысли, но из-за их веса особо нечего было придумать, кроме как нанять рабов и в наглую вывести всех и утопить в море. Больше ничего на ум пока не приходило. Но я сильно не переживал. Главное найти нужное место, а с остальным разберемся по ходу дела. Элтрил? И я отпустил чужую повозку и зашел в дом. Интересно, мой ученик дома или еще не приехал? Было странно, что не было ни одного раба внутри и снаружи. Ладно, своего старого он мог отправить по делам, но две рабыни, которые обычно никуда не отлучались, сейчас также отсутствовали. Так и не найдя никого, я зашел в свою комнату. Из темноты мне прямо в лицо полетело что-то тяжелое, и если бы не мое хорошее ночное зрение, я бы наверняка не успел уклониться, а тут я не только успел откатиться в сторону, но еще выхватил обрез, наведя его в сторону, откуда в меня прилетел непонятный предмет. В комнате явно кто-то был, поскольку виделся силуэт рядом с моей кроватью. Нацелив ружье, и я выстрелил. Вспышка высветила эльфа, который сидел там на стуле и не пошевелился, хотя пуля была выпущена прямо в него. «Отличные рефлексы!» – рассмеялся неизвестный знакомым голосом, которого должна была убить моя пуля. «Вы, как всегда, меня удивляете, Виконт!» Я тут же насторожился. Настоящим титулом меня тут никто не называл. Этот же неизвестный был явно информирован лучше, чем остальные. «Хорошо, если не удалось поймать вас, давайте тогда сначала поговорим». На руке сидящего зажегся шарик света, который внезапно со скоростью молнии промчался по всей комнате, зажигая все лампы. Вернувшись в руку к своему создателю, он исчез. Не отпуская оружия, я с изумлением посмотрел на спокойно сидящего эльфа, которого я меньше всего ожидал здесь увидеть. «Элтрил?» «Не совсем так». Он снова захихикал. «Бедный мальчик давно умер, к моему большому сожалению. В раннем детстве его забрала неизлечимая болезнь». «Тогда кто вы такой, черт возьми?» Я ничего не понимал. Передо мной сидел явно тот, с кем я жил тут последние месяцы. Уж его внешность я могу отличить от других. «Предлагаю вам присесть, виконт. Разговор наш затянется». Он приглашающе показал жестом на второе кресло и не промолвил ни слова, пока я туда не устроился. Подлокотники тут же ожили и попытались зафиксировать меня, как и передние ножки, попробовали схватить мои лодыжки. Одно прикосновение, и стул распался на металлическую пыль, а прозвучавший выстрел снова не навредил сидящему напротив. Только в этот раз я своими глазами увидел, как воздух упруго дрогнул в районе его груди. Пощелкал он языком и потер грудь, там, куда должна была попасть пуля. Но попытаться стоило. Я вытащил два патрона из патронташа и перезарядил обрез, пока он внимательно смотрел за моими манипуляциями. «Все же оно не бесконечное», — с удовлетворением сказал он, когда я перезарядился. «Это радует». «А мне интересно, переживете ли вы попадание сразу из двух стволов? Мне надоели происходящие непонятности. Захотелось просто его прикончить, хотя определенное любопытство у меня он вызвал. Его поступки и слова были непривычны». «Хорошо, хорошо». Он засмеялся и в защитном жесте вытянул вперед обе ладони. «Хотел я поговорить с вами, виконт Максимилиан, в более выгодном положении, но, похоже, вы так же сильны, как я и предполагал». Направленное оружие заставило его поторопиться со следующим предложением. «Я знаю, кто вы, зачем вы здесь, а также многое о ваших способностях». «Рад это слышать», — ехидно отозвался я. «Но вот я вас совершенно не знаю. Я точно сейчас разговариваю не с Элтрилом, которого знал. Кто вы?» Эльф с внешностью моего ученика развел руками. «Я давно живу под его именем. До этого жил под еще одним. Какое вас интересует?» Я едва не прорычал в ответ, на что он успокаивающе помахал руками. «Ладно. Мое имя вам все равно вряд ли знакомо, но извольте, Запрабос, к вашим услугам». «И что вам нужно, Запрабос? И зачем вы все это время притворялись моим учеником?» «О-о-о», — протянул он, — «давайте, Максимилиан, я начну сначала. Вы ведь никуда не торопитесь?» «До пятницы я совершенно свободен», — вырвалось у меня. Он сначала непонимающе нахмурился, но продолжил. «Жил-был один могущественный старый маг, которого эльфы изгнали из своего общества. Скитался он по свету много столетий, пока однажды ему это не надоело, и не захотел он вернуться. Приплыв на родину, он с ужасом увидел, как деградировал его народ, забыв все то, чему они научились у предков, и все, что их сейчас интересовало, это рабы, деньги и эликсир долголетия. Причем последний занял в их жизни слишком большую нишу, поскольку, поссорившись с соседями вокруг, они сами лишили себя поставок сырья для его производства». Тут он прищурился. «Ну как, вам пока интересно?» «Да». И я прислонился к дверному косяку, не сводя с него взгляда, пока история действительно была интересной, и были догадки, что будет дальше. Изменив внешность и став подростком, маг занял место того, у кого умерли все родные, чтобы ему никто не мешал, и стал разрабатывать планы, как же вернуть эльфам былое величие и влияние. План был хорош. Маг успел внедриться и изучить все важные работы, которые велись у круга магистров на текущий момент, и стал планировать, как можно устранить совет, захватив контроль над единственным оружием, которое тот тщательно контролировал. «Големы!» – усмехнулся я. Эльф утвердительно кивнул. «Единственное, что осталось от эпохи величия нашей расы и победы над вами, людьми. Но-но!» И я уже понял, что ему про меня действительно многое известно, так что решил не скрывать тот факт, что я не эльф. Насколько я осведомлен, в последний из войн магов проиграли именно вы. «Это не так», – он покачал головой. «Мы отозвали големов, когда поняли, что завоевание дается нам тяжелее, чем будет польза от нищих и тупых варваров, так что просто свернули кампании, направив их в другие места». «Мы?» Я удивился. «Вы из этой эпохи?» Эльф отмахнулся, как от несущественной детали. «Это не так важно, виконт. Важно то, что когда этому магу, который готовился изменить жизнь эльфов, осталось сделать всего шаг до осуществления своей мечты, спокойный и безмятежный пруд, в котором он проживал, упал камень. Точнее, даже не камень, а метеорит, причем он ударил по спокойной глади так, что от места, куда он упал, всюду пошли круги, частенько сметая все на своем пути. И вы решили присмотреться ко мне, втеревшись в доверие, и я нисколько не сомневался, что он рассказывал про себя, а не просто виртуального мага». Эльф хмыкнул. «Едва стали ползти слухи, что некий могущественный маг собирает под свои знамена всех, кто хочет избавиться от ярма совета и снова почувствовать вкус эликсира, я тут же встал в первых рядах. Мне было интересно, кто вы, а если и правда какой-то мой старый знакомый, предложить действовать вместе». Но по интонации я понял, что его планы изменились. «Все верно», – эльф усмехнулся, – «и я навел справки у своих многочисленных друзей, и оказалось, что эльф, который выглядит человеком, на самом деле человеком и является, просто очень сильным и владеющим непонятной никому магией. Еще более понятной стала цель прибытия. У него недавно похитили жену, так что я решил быть ближе и присматривать за тем, как идут поиски. Ну и немного моей помощи вам ведь не помешало. Если вам известно, что я освободил Ники, почему открылись только сейчас? Я все еще не понимал, что ему нужно от меня. Потому что думал, что вы уйдете вместе с ней, ведь тут вас больше ничего не держит. Но непонятно, почему ваши планы поменялись. Так что мне пришлось открыть себя. Кстати, почему вы это сделали? Неужели и правда боитесь големов, что они снова попытаются ее похитить?» «У жены случился выкидыш. Не знаю почему, но я ответил честно. К тому же големы действительно опасны для меня». «Мои соболезнования, виконт». Он покачал головой. «Тогда понятно, почему вы вернулись. Причина – месть?» И я утвердительно кивнул головой. «Вы уже пристроили смолу, которой владеете?» Неожиданно сменил он тему разговора. «Да, почти», – осторожно сказал я, чтобы не выдать Эрдела Эрторса. «Но вы ведь достаточно дальновидны, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. Что будет, если ваш друг Эрдел не сможет захватить власть? Что, если это будет другой эльф? Например, вы?» «Как я сказал ранее, у меня было практически все готово, пока не появились вы, Максимилиан. То есть можете захватить управление големами и свергнуть совет? Осторожно спросил я, и мое сердце встрепенулось, когда он спокойно кивнул, так, словно речь шла о несущественной мелочи. Тогда я опять не понимаю, зачем вам понадобился я. Вы стали достаточно известны среди старых домов. Он чуть скривился. И просто захватив власть, я теперь не получу их признания. Вы хотите, чтобы я назвался вами и захватил власть, чтобы потом поменяться местами? Мысль, идея осенила меня. Эльф с уважением посмотрел в мою сторону. Только хотел подвести разговор к этому, как вы догадались. Я долго думал в последнее время, рассматривал ситуации так и эдак, но все больше склонялся к мысли, что этот план был бы идеален. Я получаю все бонусы, которые вы заработали, раздавая эликсир старым домам, и добавляю их к своим. Хорошо, а что получу тогда я? Я немного расслабился, стали понятны мотивы собеседника, так что опасность больше мне не грозила, хотя совсем расслабляться, конечно, не стоило. Знания, кристаллы, магические предметы, все, что вам будет нужно, мы сможем обсудить, если придем к договоренности. А с чего мне вам доверять? Поинтересовался я. Я пока и так неплохо веду дела. Зачем мне нужен еще кто-то? Вы или ваши друзья умеют так? Он взмахнул рукой, и рядом с ним открылся портал. Он взмахнул второй раз, и синева исчезла. Или так? Он не шевельнулся, но в комнате внезапно стало так жарко, что пот мгновенно выступил у меня на лбу. Почти следом за этим пошел снег, и стало жутко холодно. Я смотрел за падающими снежинками, которые начали устилать пол снежным ковром, и спросил: «Если мы объединимся, что вы хотите делать дальше?» Эльф удивленно на меня посмотрел. «Править, конечно!» Он коротко взмахнул кистью, и снег в комнате пропал, словно его и не было. Холода также не стало, и я почувствовал, что меня знобит от таких перепадов температур. «Я все еще не услышал вашего предложения», – осторожно сказал я. «От мага с такими способностями неизвестно, чего можно было ожидать». «Все достаточно просто», – он развел руками. «Вы собираете встречу, как обычно, под маркой того, что пора выступать против совета, и тут на сцене появляюсь я, заменяя вас с собой. Все в лучших традициях бродячих цирков». «Как тогда я отомщу совету, и что будет с големами?» Я задал два важных для себя вопроса. «Сожалею, виконт, но ваши планы по уничтожению големов никто из нас не поддержит. Сейчас это единственная сила, которая держит соседей в страхе. Что же насчет совета? Он будет в полном вашем распоряжении. У меня давно все готово. Осталось только сдвинуть малюсенький камешек, чтобы он вызвал за собой лавину событий». И я посмотрел на сидящего перед собой эльфа, и в голову все никак не шло то, что мой постоянно пьяный и загульный ученик на самом деле является могущественным магом. «Покажите свой настоящий облик». И я поднял на него взгляд. «Мне трудно принять решение, когда я вижу это лицо». Он мигнул, и его облик поплыл, словно пластилин, который положили в печку. Лицо, руки, ноги, все стало оплывать, и буквально через десяток секунд передо мной сидел старый эльф со странными красными глазами и незнакомым лицом. Хрустнув костями, маг потянулся и с удовлетворением произнес: «Давненько я не принимал свой настоящий облик. Я удовлетворил ваше любопытство, виконт?» «Да», – Только непонятно, зачем было нападать на меня, если мы можем договориться». «Одно другому не мешает», – туманно ответил он, не став продолжать тему. «Но я и без его ответа понимал, что если бы он смог захватить меня в плен, то план бы не изменился, вот только я с него ничего бы не получил по итогу». «Ладно, я согласен помочь вам, только мне нужны гарантии, что големов не используют против меня». И я решил вести дела, играя сразу с двумя эльфами. В любом случае, в выигрыше оставался только я. Если один из них окажется проигравшим, это будут не мои проблемы. Всегда можно будет продолжить торговлю с победителем. «Их вам никто не может дать, виконт». Маг досадливо поморщился. «Я говорю честно, хотя мог бы пообещать или подписать договор обязательства, но на самом деле я могу лишь заверить, что пока я буду править, от эльфов в вашу сторону не будет угрозы». «Хорошо, думаю, пункты торговли можно будет обсудить позже». Я протянул ему руку, и он ее пожал. Рука мага была тонкая, маленькая, но сила чувствовалась в ней громадная. Одно движение, и он может переломать все кости. Поэтому я быстро вытащил ладонь и спросил: «Тогда какой план?» Ночью я долго думал, лежа у себя на кровати, правильно ли поступил, заключая второе соглашение. Но в этот раз с неизвестным и не мог прийти к чему-то определенному. Да, Эрдел Эрторс был, несомненно, главой сильного и влиятельного дома, но владел ли он такой магией, которую мне вчера продемонстрировал старик, мне было неизвестно. К тому же отказать, когда маг посвятил меня во все детали своего плана, было нельзя. Он мог попытаться избавиться от меня. Если и правда сможет перехватить управление големами, то единственное, что меня в этом случае спасет, так это бегство. Надо было не забывать и то, что именно он показал мне телепорт в академии и многое другое в городе, так что определенно был в курсе моих перемещений и действий. Такого врага явно не хотелось иметь рядом. Нужно подождать неделю и решить, кто подойдет мне больше. Засыпая, решил я. Сейчас конкретный выбор сделать нельзя из-за малости полученной информации. Неделю спустя. Господа, а теперь слово предоставляется вдохновителю нашей борьбы, самому таинственному эльфу из всех, мессиру. Зычным голосом провозгласил Эртурс, с улыбкой подзывая меня к себе. Мне было не по себе. Чувствовал себя предателем, хотя по отношению к кому? К тем, кто был виноват в похищении Ники, кто держал ее в плену все это время. И я внутренне встряхнулся, поднимая взгляд. Четыре огромных стола, заполненные эльфами, стояли передо мной и Эрделом. Сотни глаз внимательно следили за каждым движением, за каждой моей мимикой. «Господа, сегодня в день, когда мы официально заявим о себе, я хочу вам открыться». Я через силу улыбнулся и нажал пальцем на кольцо, которым снабдил меня маг. Как только я произнесу нужные слова, он заменит меня на себя. Я же окажусь на его месте за столом, закутанный в складки просторной одежды. Даже отсюда я чувствовал его взгляд, устремленный на меня в яростном предвкушении. У меня появилось чувство, если я сейчас изменю сценарий, о котором мы договаривались, он все равно поступит по-своему, только в этом случае прольется кровь. За себя я не сильно переживал, кинжал у меня был с собой, как и обрез. Но вот за присутствующих становилось страшновато. Уж слишком фанатичным блеском горели глаза у старика, когда он обсуждал со мной сегодняшнее выступление. Слишком был тщателен к деталям и глубоко вникал в подробности моей речи, при этом явно копируя мои интонации и обороты. У меня порой возникало пугающее чувство, что я говорю сам с собой. Зал после этих слов замер, все ошарашенно смотрели только на меня. Даже хозяин дома недоумевающе косился в мою сторону. Этого мы с ним не обговаривали. Я действительно был изгнан и правда мечтал попасть домой. Также верно то, что совет – помеха перед счастливой эпохой новой эры, так что я решил возродить то, что было не так давно, 300 лет назад, когда страной правили великие дома эльфов. Глаза у присутствующих все более округлялись, некоторые из них поняли, куда я веду, и порывались встать с места. «Во главе со своим королем!» И я повысил голос и второй раз нажал на перстень. Когда имя прогремело на весь зал, то я сидел за столом, там, где недавно сидел тот, кто сейчас превратился в самого себя. «Зап-рабас!» Крики ненависти и страха раздались с нескольких мест, и зал наполнил шум и ор. Я в недоумении оглядывался по сторонам. Моего подменыша узнали, а также то, что он явно не все рассказал мне о себе. Не успел я оглянуться, как в стоящего эльфа полетели заклятия, начиная от простых молний или дышек, заканчивая чем-то и вовсе экзотическим в виде деревянных шипов. Все заклинания бессильно разбились о защиту, а вот его взмах руки привел к тому, что все, кто на него нападал, взорвались изнутри, разбросав вокруг себя кровь и куски мяса. Раздавшиеся возгласы боли и ужаса послужили мне подтверждением, что я оказался втянут во что-то, чего пока не понимал до конца. «А ну сидеть, шавки!» Его голос прогремел снова, только в этот раз желающих помериться с ним силами больше не нашлось. Эльфы, многие из которых не смогли сдержать рвотные порывы от кусков мяса, крови и внутренностей, разбросанных по залу, остались на местах. Даже те, кто опорожнял желудок, старались заползти под стол, чтобы их не было видно. «Я ваш новый король! Служите мне! Я повелеваю каждому принести сейчас клятву верности! Тот дом, кто присягнет мне сейчас, получит места при дворе!» Разорялся со своего места старик с красными глазами, у которого едва пена не шла изо рта. Эльфы стали оглядываться друг на друга, словно ища поддержки. Я видел, как они были шокированы происходящим, и я только глубже натянул шляпу, чтобы меня не узнали, когда первый из них встал со своего места и, подойдя к эльфу, опустился на колено, произнося слова верности. Некоторые бросились из зала, стремясь уйти отсюда, но их тут же постигла участь тех, кто напал на мага. Кровь и внутренности, разлетевшиеся на многие метры вокруг, оказались слишком наглядным примером, чтобы сопротивляться. Эльфы по одному стали вставать со своих мест и присягать новому королю. Пришлось им не преклонить колено перед ним и поймать взгляд, полный торжества и безумия. Мне внезапно захотелось его убить, но едва я потянулся за оружием, как он незаметно для окружающих бросил мне всего три слова. «Дело за советом!» Наши с ним договоренности в силе, понял я по его словам и нехотя убрал оружие. В конце концов, кто я, чтобы вмешиваться в ход новой истории эльфов? Когда все присутствующие присягнули новому властителю, он призвал тут же выдвинуться к зданию совета, чтобы показать старым маразматикам, кто теперь хозяин. Не я один не хотел идти за ним, но выбора не было. Его магия стала наглядным пособием для тех, кто сопротивлялся. Больше желающих умереть не находилось. Разрозненная толпа высыпала на улицу и покатилась, словно волна, сметая все на своем пути. Вскоре безумие предводителя охватило всех вокруг, и кровь полилась реками. Раб, зазевавшийся на дороге, косо посмотревший на шествие эльф или эльфийка, спешившая скрыться от беснующейся толпы, все умирали, раздираемые на части магией. Я шел посреди толпы и ужасался. Как на такое я мог согласиться? Когда хотел избавиться от совета, я точно не хотел, чтобы улицы города завалили трупами эльфов и людей. А чем ближе мы подходили к центру города, тем больше становилась толпа. К шествию присоединялись эльфы, которых быстро вводили в курс дела о возвращении великого мага Запрабаса и его коронации старшими домами. Тогда-то я и узнал, что его не просто так в свое время выслали из страны. Однажды он уже попытался провернуть подобное, но тогда мятеж против совета потерпел крах, и он был изгнан, как и сотни его последователей. Но его имя еще долго служило страшилкой для эльфийских детей, поскольку тот год запомнился всем, как год великой скорби. Убито и покалечено было больше 100 000 жителей, не считая рабов, которые были вырезаны практически подчистую. Город тогда практически опустел, так много потерь было от восстания Запрабаса, и вот почему его возвращению мало кто обрадовался. К сожалению, их, да и моему, наверное, в этот раз, похоже, у него все должно было получиться. И я видел, насколько он силен, убивая тех, кто становился на пути, а эльфам, которые к нему присоединялись, он обещал беспрепятственный доступ к эликсиру и много рабов. Такие, долго не раздумывая, вливались в толпу и шли вперед, круша все, что становилось на пути их движения. И я наступил на что-то и едва не упал, прервав свои размышления. Посмотрев на то, обо что запнулся, меня едва не вырвало. На меня смотрела оторванная голова молодой нубийки, в глазах которой застыл страх. На мгновение закрыв глаза, чтобы ее не видеть, я прошел мимо. Меня толкали, пихали, но не приставали с расспросами, так как я шел теперь рядом с эльфом, который возглавлял шествие, и чьи речи разносились над толпой громче охотничьего рога. Я видел, что его руки и лицо были запачканы кровью, как, впрочем, и у всех, кто был рядом. Пристроившийся по правую руку от мага Эрдел Эрторс явно позабыл свои амбиции и сейчас старался наравне со всеми, кидая заклятия направо и налево. Все, чтобы его заметил новый король. Дойдя до шпиля, в котором обычно заседал совет магистров, я было вздохнул свободнее, поскольку у входа в здание стояла почти 100 големов, только они могли остановить происходящее безумие. К сожалению, Запрабас говорил мне правду, когда объяснил, что может перехватить управление всеми големами. Вот и сейчас, несколько пасов руками, зажатым в них странным жезлом, и големы расступились перед нами. Толпа эльфов взревела от восторга и ворвалась в здание. Дальнейшее я помню как во сне. Всех, кто был внутри, не щадили, убивая сразу на месте там, где их застали. Причем без разбора, кто это был, эльф или человек, где бы мы ни проходили, везде были кровь, трупы и вонь испражнений. И я догадался по ситуации, что Запрабас неспроста назначил днем и временем встречи с эльфами именно сегодняшнее утро, поскольку планировал успеть к заседанию полного совета магов, который собрался как раз в полдень. Маг явно знал об этом и подгадал время так, чтобы мы пришли к шпилю в то время, когда внутри будет много магистров. С каждой минутой, что находился рядом с ним, я чувствовал, что меня использовали в грязной политической игре. Он ведь мог признаться гораздо раньше, и, согласовав со мной многие моменты, обойтись без этой глобальной резни. Но нет же. Макс специально выждал момент, когда меня ничего не держало в городе, кроме мести, и именно тогда раскрыл свои карты. Мне не хотелось участвовать в этой вакханалии, но я сам загнал себя в безвыходное положение. Если я покину его сейчас, когда он становится королем эльфов, то о договоренностях можно будет забыть. Наверняка он припомнит мое поведение, когда захватит власть в свои руки, и тогда мне и моей семье снова будет грозить опасность. Я этого точно не хотел, так что, поглядывая на беснующегося мага, в твердости рассудка которого начал сомневаться, шел и шел вперед, туда, где заседал совет. И если с его адекватностью и были проблемы, то вот с силой все обстояло иначе. И я впервые видел, на что способен настоящий маг, и становилось страшновато от осознания, что тогда в доме он не использовал со мной и десятой части своих способностей, просто проверив меня на крепость, решил сначала договориться. Выбивание дверей, которые были магически укреплены, он совершал так же легко, как и массовые казни, просто одним движением руки, походя, не останавливаясь и не обращая внимания на то, что после него остается. Запрабас! Мы небольшой группой вырвались в зал, в котором сидело около 50 эльфов. Главу нашего шествия сразу же узнали, но дальше этого у них не пошло. Целая куча магов не успела ничего сделать, поскольку в зале из порталов, открываемых старым магом, стали появляться големы. Они набросились на магистров, разрывая их на куски. Несколько заклинаний, которые те успели бросить в нас перед смертью, бессильно рассыпались о защиту мага, которой он прикрыл и нас. Через пару минут все было кончено. В зале, кроме десятка испуганных последователей, не осталось никого живых. Кругом были только трупы, кровь и големы. Запрабас пошел к возвышению и, скинув труп с кресла председателя совета, опустился на него сам, а когда его взгляд остановился на мне, я невольно вздрогнул и захотел оказаться отсюда как можно дальше. Более безумного эльфа или человека я никогда не видел в своей жизни. Он закрыл глаза и несколько минут молчал. Эльфы рядом со мной старались не дышать, поскольку, похоже, находились в том же состоянии, что и я. Когда маг открыл их и посмотрел на нас, в его взгляде была твердая уверенность и спокойствие. «Я есть власть», – отпечатал он, и эльфы вокруг меня стали падать на колени. Мне пришлось опуститься туже, иначе меня ничего бы не спасло. Столько было сегодня убито и пролито крови, что лишний труп никого бы сейчас не остановил. «Все вон!» Запрабас махнул рукой. «Оповестите всех, что я жду оставшиеся дома, чтобы присягнули мне на верность. Кто не успеет к полуночи, пусть пеняет на себя!» Эльфы поднялись и стали пятиться, чтобы первыми выйти через пустой проем. «Виконт, останьтесь!» – приказал он, когда я попытался выйти вслед за ними. Пришлось подчиниться. Когда эльфы удивленно на меня покосились, я отвернулся, чтобы меня не узнали. Хоть и одет я был так, чтобы это было трудно сделать, но все же тот же Эрдел мог углядеть ненужное. Оставшись с ним вдвоем, я стал свидетелем, как големы поставили на место дверь, встав на охране, а маг повел рукой, и в комнате наступила полная тишина. Ни единого звука не слышалось от того, что происходило вне этой комнаты. «Ты доволен?» – спросил он, показывая рукой на трупы, лежащие вокруг. «Да, более чем». Я чуть склонил голову. «Больше меня здесь ничего не держит». «Наши договоренности в силе?» Поставки начнутся через 3 дня?» Он внимательно на меня посмотрел, и я чертыхнулся. На самом деле, после произошедшего, все, что я хотел, это свалить из этого города и страны подальше и никогда больше не видеть ни его, ни эльфов. К сожалению, ситуация зашла так далеко, что отказываться было поздно. Если и нужно было принимать решение, то тогда в доме, когда он впервые мне открылся. Тогда был шанс уйти от ответа или попытаться сбежать. Но сейчас, когда он кровью и силой короновал себя, мой отказ привел бы к тому, что пришлось бы сражаться не только с ним, но и с големами. Причем это ничем хорошим для меня наверняка бы не закончилось. А так я получал взамен на поставки магические предметы, на которых мог хорошо заработать, и лояльность новой власти. «Да, все как условились», – подтвердил я. «Координаты портала вам известны». «Тогда своей милостью помогу тебе вернуться домой». Он взмахнул рукой, и рядом со мной открылся портал. Мне сначала было страшновато туда заходить. С безумца стало бы отправить меня в неизвестность. Но я вспомнил о Смоле и том, что королем он сможет остаться, только обеспечив всех эликсиром. В любом другом случае против него могут также поднять восстание. Так что сдерживающий фактор, чтобы меня прикончить, у него был. Но прежде чем шагнуть в портал, я заметил нужный мне прибор, стоявший недалеко от входа. С помощью него магистры, видимо, делали эликсир, поскольку он был в 2 раза больше по размерам от того, каким пользовались знакомые мне эльфы. Под его внимательным взором я подхватил тяжелый ящик в руки и шагнул в открытый портал, через секунду оказавшись в незнакомой комнате. «Макс!» Знакомый голос раздался слева, и когда я повернулся туда, то увидел жену, которая испуганно сидела на кровати, затянутая по горло одеялом. «Урод!» – выругался я, поскольку даже этим порталом маг явно показал мне, что может в любой момент меня найти. «Но ничего, я позабочусь о том, чтобы порталы не открывались там, где не следует. Все свои будущие дома и комнаты обтяну сетками Фарадея, и тогда посмотрим, как вы сможете открывать порталы». «Ники!» Я краем глаза подметил, как синева за моей спиной пропала, а затем бросился к жене, поставив захваченный трофей на столик у кровати. «Как? Что произошло?» Она лепетала, испуганно трясясь при этом. Похоже, подумала, что ее опять пришли похитить. Догадался я по ее несвязанному бормотанию и побелевшему лицу. «Успокойся, все хорошо». Я обнял теплое тело и, целуя, принялся ее успокаивать. «Я подумала, что меня снова украдут». Она вскрикнула, подтверждая мои догадки. «Нет, в этот раз точно нет». Мой голос, тепло тела и ласки стали действовать. Она вскоре перестала трястись. «Почему ты появился из него?» Она подняла на меня взгляд. «Я думала, ты придешь через подземелье. Даже гномам сказала королить вход, чтобы быстрее доставили тебя во дворец». Договорился с эльфами. Я напрягся, поняв, что не смогу рассказать ей то, чему стал недавно свидетелем. Она просто меня не поймет, и все те убийства, что произошли там, легли в том числе и на мою совесть. «Да? Что ты им пообещал?» Она хоть и нежилась в моих объятиях, словно и не было обиды перед последним расставанием, но голос ее выдавал, она все еще была напугана. «Смолу, постоянные стабильные поставки». Я наклонился и поцеловал мягкие теплые губы. «Завтра надо будет спуститься к кобольдам и наладить передачу магам на регулярной основе». «Завтра?» Она испуганно на меня посмотрела. «Почему завтра? Не уходи так быстро, Макс!» «Не переживай, любимая». Я погладил ее по голове. «Тебе нечего бояться. Я никуда больше не денусь, только улажу оставшиеся дела и буду весь твой». «Обещаешь?» Она посмотрела прямо в глаза, словно силясь найти там обман. «Даже больше. Я предлагаю переехать отсюда ближе к морю. Я вспомнил город Долгар, его источники и всю ту атмосферу, что царило там, и невероятно меня привлекало». «Что, правда? Ты оставишь свой пост? А как же гномы?» В ее голосе слышалось недоверие. «Ты и наша семья для меня дороже всех гномов и должностей на свете». Я поцеловал ее в нос, она тут же зачесала его и фыркнула. «Почему Долгар? Почему не Нумедия?» «Там море». Я сжал ее руку. «Построим себе дом, заведем детей и окажемся далеко от всего этого. Не хочу, чтобы ты еще раз оказалась втянута в мои разборки с остальным миром». «Ты обещаешь?» «Конечно. Закончим все дела здесь, навестим твоего приемного отца, уладим дела с Инквизицией и переберемся туда, где нас никто не знает». «Да? Я думаю, что такого места нет на свете, где бы ты ни сунул свой любопытный нос», — фыркнула она и не сильно ткнула меня локтем в бок. «Рад, что к тебе вернулось твое обычное настроение». Я потянул ее на себя, а то я начал переживать, что так и буду всю ночь трястись от страха с тобой в кровать. «Ах ты гад!» – возмутилась она, начав со мной борьбу. Дверь комнаты внезапно открылась, и внутрь ввалился отряд гномов под предводительством Дарина. Все были вооружены, а гном так вообще шел с легендарным оружием в руках, и вид его был весьма решительным. «Макс!» Он замер и удивленно посмотрел на меня. «Но ты же... мы же...» «Все хорошо, мой друг!» Мы переглянулись с женой и захихикали. «Все расспросы завтра, а сейчас можно мы останемся наедине?» Гномы, недоуменно переглядываясь и ничего не понимая, все же стали пятиться назад. Последним дверь закрыл Дарин, напоследок погрозив мне кулаком. И я лукаво посмотрел на Никки, которая при появлении гномов снова укуталась в одеяло. «Продолжим, моя госпожа?» «Конечно, сударь!» Мы весело рассмеялись, оставляя за этим смехом все, что с нами произошло. Мы были вместе, и этого никто не мог больше у нас отнять».